Наша барышня напрасно о нем думает. Сначала мысли Цзы-Дзюань касались только Даюй. Но потом она задумалась и над своей судьбой. И, не зная, что с ней будет, загрустила. Если попытаться убедить Даюй, что Бао Юй не заслуживает ее внимания, барышня может рассердиться. А глядеть, как Даюй мучается, ей тоже было тяжело. Думая и так, и этак, Цзы-Дзюань не на шутку разволновалась и даже обругала себя. Зачем беспокоиться о других? Даже если барышня Линь Даюй выйдет замуж за Бао Юя, характер у нее не изменится, и мне легче не станет. А у Бао Юя характер неплохой. Но глаза заведущие, а руки загребущие. Он и меня не оставит в покое. Хочу уговорить других не беспокоиться понапрасну, а выходит, сама себе наживаю беспокойство. Лучше с сегодняшнего дня буду заботиться только о барышне, а все остальное меня не касается. При этой мысли на душе у девушки полегчало. Возвратившись в павильон реки Сяосян, она увидела Даюй, который, сидя на кане, исправляла рукописи своих стихов. При появлении Цзы-Дзюань девушка подняла голову и спросила: «Ты где была?» «Навещала подруг», — ответила Цзы-Дзюань. «К сестре Сижень не заходила?» «А зачем мне к ней заходить?» «Почему я спросила ее об этом?» — подумала Даюй, раскаиваясь в своей неосторожности. Ей стало неудобно, и, скрывая смущение, она проворчала: «Впрочем, меня это не касается. Налей лучше чаю». Цзы-Дзюань еле заметно усмехнулась и вышла наливать чай. В этот момент в саду послышался шум. Цзы-Дзюань послала выяснить, что случилось. Через некоторое время посланная ею служанка возвратилась и сообщила: «Недавно во дворе наслаждения розами засохло несколько райских яблонек, так как никто их не поливал. Но вчера Бао Юй вдруг обнаружил, что на ветвях их появились бутоны, и они собираются цвести. Сначала никто этому не поверил, и на его слова не обратили внимания. Но сегодня яблоньки в самом деле расцвели, и все хотят посмотреть на такое чудо. Придут даже старая госпожа и госпожа Ван. Поэтому старшая госпожа Ливань послала всех служанок подметать сад». Как только Даюй услышала, что старая госпожа собирается в сад, она переоделась и велела Сюэ Янь: «Как только появится старая госпожа, немедленно сообщи мне». Сюэ Янь вышла, но через мгновение вбежала снова: «Старая госпожа и госпожа Ван уже пришли. Идите скорее, барышня». Даюй погляделась в зеркало, поправила волосы и, опираясь на плечо Цзы-Дзюань, поспешила во двор наслаждения розами. Матушка Дзя была уже там и сидела на тахте, на которой обычно спал Бао Юй. «Как вы себя чувствуете, бабушка?» — приблизившись к старухе, осведомилась Даюй. После этого она справилась о здоровье госпожи Син, госпожи Ван и поздоровалась с Ливань, Танчунь, Сичунь и Син Сюянь. Здесь не было только одной Фэнзе, которая из-за болезни не смогла прийти. Ши Сян Юнь, дядю которой недавно перевели на службу в столицу, тоже уехала домой. Сюэ Бао Цинь вместе со своей старшей сестрой жила дома. Сестер Ли Вэнь и Ли Ци тетка Ли увезла к себе вследствие множества неприятностей, которые имели место в саду за последнее время. Поэтому людей пришло не очень много. Собравшиеся пошутили, посмеялись, а затем стали рассуждать, Почему не вовремя?